Быстрый шаг, сближение, отвлечение внимания, удар дубинкой, лунным жезлом, левой рукой, пока Лили смотрит на правую. Лили закрылась, ушла в бок, и удар Тейлор пропал впустую. Она едва не провалилась вслед за жезлом, но использовала это движение, чтобы уйти к земле, пропуская удар Лили над собой. Тейлор оттолкнулась жезлом, попробовала провести подсечку, но Лили как раз прыгнула, поймала Эберт в неустойчивом положении. «Замрите!» – донесся голос Сары сбоку. «Что?» – повернулись к ней Тейлор и Лили. Лили опрокинула Тейлор, придавила, села ей на живот, не давая подняться, и придавила руки, нависла всем телом. От Лили пахло потом и какими-то ягодами, а очерченная одеждой линия груди опять вызвала у Тейлор зависть. Одно дело щеголять такой же в костюме, зная, что это видимость, а другое – иметь наяву. И, выложено в интернет, даже править не пришлось, объявила Сара торжествующе. Тут только до Тейлор дошло, насколько неправильно можно понять эту позу и близость, и она залилась краской, а потом извернулась, изогнула ногу, и скинула Лили, сумев ударить ее сзади по голове. «Ах ты!» – взревела Тейлор, вскакивая и кидаясь к Саре. «Артемис!» – добавила Лили. «Что значит невозможно?» «Спокойно, пиар, это пиар!» – кричала Сара, убегая от Тейлор. «Все подумают, что это подделка, а нам потом пригодится. Для чего?» «Для увеличения продаж. Чего? Всего!» – кричала Сара. «Красивые девушки увеличивают продажи чего угодно». Тут у нее окончательно сбилось дыхание, и Тейлор ее догнала, повалила броском на маты. Подскочила Лили, тоже навалилась, жарко дыша где-то сбоку от Тейлор. «Луна, снимай, снимай!» Хохоча, выкрикнула Сара. «Что?» Остановилась Тейлор. «А что, мы собрались ее бить, а не щекотать?» Остановилась Лили и посмотрела на нее в ответ. Потом они обе посмотрели на Сару, которая подхихикивая лежала под ними. «Ничего-то вы не понимаете в пиаре», заявила она. «Зато ты, смотрю, крупный специалист», проворчала Лили, поднимаясь. «Кто-то же должен этим заниматься», пожала плечами Сара. «Особенно тот, кто не хочет учиться драться», добавила Тейлор, тоже поднимаясь. Настроение, как ни странно, улучшилось, боли в теле прошли, даже сознание прояснилось. «Я, мозг команды, много вы видели людей, дерущихся содержимым черепушки, чего это ты мозг?» фыркнула Лили. «А ты разящая рука, карающая десница Тейлор гнева», сообщила ей Сара, ухмыляясь. «А Тейлор, сердце команды, большое, теплое, любящее, заботливое и немного нервное». Тейлор засопела, сказала сердито. «Вставай, мозг, будем тренировать твои извилины. Сделаем твои кривые», добавила Лили, указывая на руки-ноги, прямыми. 17 октября 2009 года, Альпы. «Давайте лучше вместо безлюдного острова откроем портал куда-нибудь в салон красоты», простонала Вики, падая без сил. «Полежим в горячей ванне, сделаем себе, нет, лучше пусть нам сделают маникюр и педикюр, и красивый массажист разомнет тебе спинку», подхватила Эми. «Не стыдно перед Дином, себе парня заведи, потом вякой», огрызнулась вяло Вики. «Разве ты не знаешь, что в это красное великолепие?» Эми провела рукой вдоль тела Тейлор. «Марс, влюблен самый эталон и другие известные паралюди. И не только пара, а просто люди. Тейлор, после длительной тренировки в водах Тихого океана, подготовка к Левиафану, и сама ощущала себя куском воды, растекалась по каменному полу, и мысли ее растекались в такт. О том, что Эми преувеличивает, но совсем чуть-чуть, ибо и правда длинные ноги и красные туфельки Марс, выставленные в выгодном ракурсе, завоевали ей немало поклонников. Что тропический остров с прекрасными пляжами, хорошо смотрится только в рекламе, на обустроенном курорте. И о том, что сражаться с Левиафаном в воде, самоубийство, если уж даже на тренировке без него, Тейлор-команда плохо справилась с заданиями. Мысли о мраке, но какие-то вялые, отстраненные, и что было бы неплохо метнуться порталом в Брактон, посмотреть вживую, а не через интернет, как там дела, и о том, что цивилизация, это прекрасно. «Вот придешь с парнем на свидание, тогда поверю», не унималась Вики. «Малой, я вас гоняла», покачала головой Лили, «раз есть силы ругаться, но может это и хорошо, выносливость определенно повысилась, мощь выросла, слаженность тоже. Не зря сидели в горах, или зря», заметила Сара. «Мотаться порталами на другой конец земли мы могли и из Брактона, работать удаленно с информацией, тоже, спрятаться, тоже могли в Брактоне, ну и так далее. Но вы все равно знали бы, что вы в родном или ставшим родным городом», ткнула пальцем Лили, превращаясь в Тейлор Венеру, суровую, стремительную, сметающую все на пути. Понятно, что порталу все равно куда открываться и откуда. И откуда привлекать внимание сына, подумала Тейлор, все еще ощущая себя медузой, но уже не такой желеобразной. Впрочем, чем отличался портал Тейлор воинов от телепортов и масс-телепортов масок? Наверное, ничем, раз уж сын не обращал внимания. Попутно выяснилось, зачем нужны пятеро для открытия порталов, банально не хватало энергии, так как основная часть ее уходила на сдерживание суперсилы. Сама Тейлор в этом плане отличалась, конечно, и будь в команде кто еще без суперсил, они смогли бы вдвоем открывать портал, но увы, но вам же не все равно, воскликнула Лили. Вы должны отрешиться и переключиться, иначе эффекта не будет. Ладно, будет, но хуже и медленней. А мы куда-то торопимся, после убийства бегемота, да, сами же слышали Луну, мы проскочили несколько этапов, рванули во всемирные звезды, вон, собираемся, на С-классы напрыгивать, хотя по уму нам бы еще сидеть в Брактоне, да мирно суперзлодеев гонять. Поэтому план был составлен именно так, да, подтвердила Луна, появляясь и усаживаясь рядом. Она смачно зевнула, раскрывая пасть, полную мелких острых зубов и вываливая язык. От мелких проблем к маленьким, от них к средним, затем к крупным, продолжала она. Благо мир на удивление стабилен, крупных угроз мало, стабилен, перебила ее гневно Вики, мало. Именно так, в голосе Луны послышалась печаль. Однажды я и Артемис покажем вам кадры того, что творилось в мирах наших создателей, когда они решили бороться с китами. Однажды, когда вы будете готовы. Кошка помолчала, и Тейлор-воины не спешили вставлять реплики, лежали и ждали. Так вот, в процессе борьбы с угрозами, вы бы постепенно росли над собой и тренировались, сложивание команды и тренировки произошли бы сами собой, сложность росла бы постепенно, а мелкие огрехи сглаживались костюмами и постепенно исправлялись бы. Но вы поспешили и теперь нужно торопиться. Зато мы убили губителя, с мрачной решимостью отозвалась Тейлор. Это стоит чего угодно. Ты права, кивнула Луна. Но только если не появятся новые губители. Тейлор тихо застонала и ткнулась лбом в камень пола. Глава 7. 21 октября 2009 года, Альпы. Тейлор, насвистывая веселый мотивчик, помешивала суп, ежесекундно поглядывая на видео приготовления и сравнивая цвет и консистенцию. «Смотрю, ты совсем освоилась», — раздался голос Лили рядом. «Ага, такое ощущение, что мы тут уже вечность сидим, словно всю жизнь тут прожили», — ухмыльнулась в ответ Тейлор, оглядываясь. Лили, усевшаяся за стол, как раз смачно зевала, широко разевая свой японо-американский рот, затем почмокала губами, поморгала и спросила, а чего ты готовить взялась, ну а что, пожала плечами Тейлор, снова повернувшаяся к супу, техники натащили, даже воду подключили и не пользуемся, непорядок, все предпочитали готовое или наполовину готовое, только разогреть, или что-нибудь вроде бургеров, порезал, соединил, сожрал, хотя пещеру действительно обставили и оборудовали в меру сил, благо заказы через интернет и доставку, а затем переноску силами Тейлор и Вики, никто не отменял. Пробурили скважину, поставили генераторы, расставили мебель, наделали комнат, и Лили все это подала как тренировки команды. Причем, местами они оказались даже полезнее, чем совместные бои. Вот и решила, продолжала Тейлор, накатила что-то. Наверное, устала тренироваться. Возможно, задумчиво отозвалась Лили. Ты о чем? Опять повернулась Тейлор. «Сама понимаешь, я не мастер-тренер, сама только учусь, эй, убегает». «Усталость – это хорошо», – объявила Лили, отодвигая пустую тарелку. «Знаешь, чем лечится усталость? Днем отдыха, который у нас сейчас», – предположила Тейлор, – «сменой деятельности», – провозгласила Лили. «Слушай, почему тебе не стать лидером команды?» – вырвалась у Тейлор. Лили лишь покачала головой. «У нас не вертикаль командования, как в армии», – ответила она, – «и ты, единственная из нас, Тейлор воин без суперсил, это важно, но ты же лучше, опытнее, тренированнее, красивее». «Это, конечно, приятно», — улыбнулась Лили, «но вряд ли поможет делу. Красивый лидер, красивый пиар, не так ли? Давай сделаем тебя красивой, какой хочешь, ими только пару раз коснуться». «Нет», — Тейлор поджала губы, «хватит мне и красоты Тейлор Мун, а остальное будет нечестно, но никто же не узнает, я узнаю, вот поэтому ты и лидер». Лили поднялась и ухватила Тейлор за щечки, словно маленького ребенка, затем крепко обняла. «Ой, да поцелуйтесь вы уже», — донесся голос вездесущей Сары, успевавший на бегу еще и в интернете сидеть. «Венера, тебе же хочется, я знаю, вот», — наставительно сказала Лили, отодвигаясь от Тейлор. «Это еще одна причина, почему ты, лидер». «Потому что тебе хочется любви», — непонимающе спросила Тейлор, нахмурившись. «Потому что мне ее хотелось», — криво усмехнулась Лили и пригласила жестом садиться. Сара, застывшая в условных дверях, просто каменные проемы, в которые решили не ставить двери, по крайней мере, в общественных помещениях, пожала плечами и прошла, села за стол, демонстративно взяла яблоко и откусила от него с хрустом. «Сара, наверное, и так знает, не знаю, как насчет тебя, Тейлор, но повторю, у меня был так называемый мультитриггер, явление, когда триггерит несколько человек одновременно и рядом. Они получают примерно одинаковый набор сил, отличающийся в деталях и в том, какая сила всех главнее и сильнее», — заговорила Лили, глядя куда-то вдаль. «Также, моя сила изменила меня, потому что отношения внутри кластера, так называют группу триггернувших, они, как правило, полярные». Тейлор слушала, практически раскрыв рот, потому что и правда этого не знала. Сочла неэтичным лазить в базу СКП и читать досье, а также иными способами собирать информацию. Считалось ли это неэтичным в случае Сары, сила которой все равно давала подсказки? Тейлор предпочитала не задумываться над такими вопросами, определяя все просто: они подруги и Тейлор воины, я им доверяю. При этом, надо заметить, усилия Лили принесли свои плоды. За эти 2,5 недели, что прошли с ее появления, команда заметно сблизилась, притерлась, исчезло ощущение, что Сара, да и Лили новички и незнакомки, да и отгороженность от внешнего мира, проживание в горах с вылазками на необитаемый тропический остров тоже помогли. Впечатления от бегемота и толпы фанатов как-то сгладились, ослабли, перестали восприниматься так остро. «Обычно их определяют как прибить, поцеловать», — отстраненно говорила Лили, «то есть или крайняя ненависть и готовность на все, чтобы убить, либо всепоглощающая страсть, до дурения и потери головы, что отвечает целям китов», заявила Луна, запрыгивая на стол. «Конфликт, разнообразие, обучение». «Не поняла», моргнула Лили. «Сколько в мире паралюдей?» «Несколько сот тысяч, из миллиардов», многозначительно вскинула лапку Луна. «Повторяются ли силы?» «Нет, хотя у многих присутствует тот же полет или, например, набор Александрии, но повторов нет». «Их нет, но кластеры есть, где у участников повторяются силы, и к ним в довесок идут те самые отношения, таким образом уровень конфликта повышается, а участники повтора постепенно сами друг друга изводят. Не исключено даже, что это одна и та же суперсила, с разными гранями, и участники кластера просто одновременно насыщают этой силе все ее грани, даруют большее количество опыта, в разы. А чтобы повторов не было, повторюсь, и для максимизации конфликта эмоции искусственно выкручиваются на максимум». «Да», — печально вздохнула Лили. «Она хотела убить меня, очень хотела». «А ты?» — спросила Тейлор. «А я просто хотела ее», — просто ответила Лили. Глаза ее подозрительно блестели. «Не до такой степени, чтобы дать себя убить, но...» Лили все же чуть слышно всхлипнула и утерла слезу. «Это было невыносимо. Пока не появился Артемис, я решила, что все же сошла с ума, а он освободил меня. Это было, я знаю», — понимающе вздохнула Тейлор. «Ага», — кивнула Сара. «Моя любовь к девушкам была навязана мне силой», — сказала Лили. «А сила Сары прочитала и все не так поняла». «Да так я все поняла», — дернула щекой Сара. «Просто как было удержаться и не подколоть вас по-дружески? Ну и пиар заодно, слухи, разогретая аудитория, чего бы и нет. Мы способны продвинуть что угодно по интернету, было бы что продвигать, не так ли?» «Я вообще-то могу синтезировать что угодно», — заметила Луна словно невзначай. «Мы отвлеклись», — нетерпеливо бросила Тейлор. «Наши силы исказили нас», — печально улыбнулась Лили. «Костюмы освободили, но это искажение, триггер, все это останется с нами внутри, несмотря ни на что. А ты, Тейлор, свободна от этого, поэтому ты лидер. Навыки можно развить и натренировать, но триггер и суперсилу уже никуда не денешь. Извини, если это получилось слишком лично и печально, но...» Тейлор вскочила в порыве чувств, прижала к себе Лили, головой куда-то в район несуществующей груди, лишь бы подруга замолчала и не терзала себя больше, не резала по-живому. «Во имя всех людей на земле», — вырвалась у Тейлор, — «мы прекратим этот кошмар, чтобы никому не пришлось больше проходить через триггер, чтобы никто не играл чужими эмоциями и мыслями, чувствами и отношениями. Мы убьем сына и остановим этот кошмар. Даже я недостаточно цинична, чтобы выложить это в интернет. Всхлипнула Сара и трубно высморкалась в невесть откуда взявшийся платок. Но это было прекрасно, потому что слова шли от сердца, прошептала Лили, поднимая голову. Спасибо. Так погоди, неожиданно прищурилась Сара, даже платок от носа убрала. Так ты конкурент за парней, что с умниками делает интернет? Деланно закатила глаза Лили, им везде секс мерещится. С обычными людьми такое тоже происходит, парировала Сара, может все же дело в интернете, а может кому-то просто надо делом заняться, а не умничать. Они обе расхохотались, а у Тейлор отлегло от сердца. Ну что, обсудим дела, раз уж у нас день отдыха, предложила Лили. На экране светилась карта Европы, с большой зеленой точкой чуть выше Швейцарии. «А мы можем помочь жертвам Крика Симург», – озвучила Тейлор неожиданно пришедшую в голову мысль. «Если суперсилы прекращают действовать за орбитой Луны, то что, если мы убьем Симург, а потом жертв ее Крика отправим колонизировать Марс? Исчезнет там влияние ее Крика? Крайне сомнительно, если верить попыткам лечения», – отозвалась Луна после неуловимо короткой паузы. «Но у них же срабатывают различные спусковые крючки на условные раздражители», – оживилась Эми. «А на Марсе их не будет. На Марсе будут люди», – мрачно отозвалась Лили. «Этого достаточно. И если Симург увидит в будущем людей на Марсе, то примет сейчас меры против этого, а мы еще не готовы», – добавила Вики. «Поэтому я и сказала, после убийства Симург, киты очень не любят тех, кто пытается от них сбежать», – покачала мохнатой головой Луна. «Какой из хищников это любит?» – хохотнула Эми. «Когда они вторглись к тем, кто создал нас», – продолжала Луна, – «то в первую очередь пострадали межзвездные путешествия, за исключением тех маршрутов и планет, где они подстерегали и вылавливали новых жертв». «Так-так-так, погодите», – оживилась Сара, тряхнула белокурыми локонами. «А как же наша база на Луне? 10, 100, 1000 человек, может и не привлекут китов, но если начнется массовый исход, то они вмешаются», — пояснила Луна. «То есть массовый отлет с Земли можно использовать как триггер сына?» «Можно», — кивнула кошка. «Если тебе не жалко тех, кто будет улетать, сын наверняка их всех убьет и уронит обратно на Землю». Сара поджала губы и села, что-то напряженно обдумывая. «Так что наша база с 5 или 10 Тейлор-воинами и роботами-дракон сына не взволнует вообще, тем более, что нас прикрывают костюмы. То есть эксперимент с Марсом возможен?» Спросила Тейлор. «Возможен», кивнула Луна. «Скажем, небольшой жилой модуль, автономный и приспособленный к условиям Марса. Наблюдательная аппаратура, сигналы, связь, роботы в помощь. Обученный всем этим пользоваться жилец, понимающий, на что идет. Но при этом эксперимент все равно будет некорректен. Почему? А вдруг Симург его специально зарядила выдерживать одиночество, чтобы потом, когда по его примеру прилетят еще колонисты, он всех убил и сорвал космическую программу». Тейлор, внезапно вспомнившая, или эта Луна подсунула справку о судьбе Алана Грымма, ставшего манекеном, нахмурилась. «Можно проводить контрольные тесты на раздражительность, вытаскивать его порталом к умникам, для оценки», продолжала Луна. «В СКП как раз разрабатываются программы для жертв Крика Симург». «Ладно, я поняла», вздохнула Тейлор, садясь. «Ничего не надо, эй», возмутилась Луна. «Ты правильно мыслишь, просто вопрос сложный. Предлагаю вернуться к этому вопросу после убийства Симург», предложила Эми, любуясь ногтями, после чего добавила, «а то и сына». Тейлор оживилась, подумав, что это стимул больше тренироваться и быстрее избавиться от Симург, чтобы та не успела наделать новых жертв и карантинов. «Так что, вернемся к делу», спросила Лили. «Хорошо, собственно, у нас три вопроса. Родители Эми и Вики, в контексте Германии и Гессельшафта, и операции против скверны спящего. Сеть Гессельшафта мы, спасибо Луне и Артемису, вскрыли, насколько смогли. И дракон тоже», заметила Луна. «Она помогала. Разве она не занята в Брактоне и Торонто?» «Как и мы», ухмыльнулась в усы кошка, «как и мы. В бытии есть свои преимущества. Соответственно, мы можем организовать им приглашение, подбросить информацию мейстерам, в общем, занять их еще месяца на 2, а то и 3, если растягивать подачу информации и если незаметно навестить их еще раз и еще раз повлиять». «Нет», — отрезала Марс. «Я все обдумала и пришла к решению. Надо им признаться, пускай это и увеличивает общие риски, зато мы сможем действовать спокойно, с чистой совестью, и не надо будет накручивать новые кольца лжи. А там уже как они решат, так и будем действовать, ведь не у нас одних родителей в зоне риска, но почему-то наши родители не обладают суперсилами, вот почему, перебила ее Сара. Риск раскрытия, помним, Эми открыла рот, потом закрыла и вздохнула. Мы решили признаться после операции против скверны спящего, заговорила вместо нее Вики, сочувствующе гладя сестру по плечу, дабы родители увидели, что мы можем, и меньше переживали. Сара, Лили и Тейлор тут же синхронно ухмыльнулись, и не менее синхронно прекратили. «Давайте вернемся к этому вопросу после операций», — предложила Тейлор. «Уж по ним-то у нас проблем нет». «Нет», — отозвалась Луна. «Местоположение всех локализовано, ведется наблюдение, можно приступать в любой момент. Тогда соберемся и приступим». Глава 8. 23 октября 2009 года, где-то в России. Из-за поворота пустой проселочной дороги показался молодой мужчина, и Тейлор впилась в него взглядом. Разумеется, ничего сверхъестественного она не разглядела. Встреть такого на улице города и не скажешь, что это спящий, одна из самых могущественных и загадочных страшилок всего мира. И все же это был он, проснувшийся вчера и отправившийся побродить по России. Прогулочным шагом, прямо как испепеляющий зверь в Африке, с той лишь разницей, что вокруг спящего не бушевал энергоматериальный шторм. Но лучше бы бушевал, подумала отстраненно Тейлор, тогда хотя бы люди успели сбежать и эвакуироваться. Меркурий, он незаметно поглощает энергию живых существ вокруг, отозвалась та. Это объясняет два вымерших села, добавила Вики зло. Копирующий щит, продолжала Меркурий. Любая атака суперсилами пройдет лишь единожды. Спящий вальяжно шагал, ничем не показывая, обнаружил он Тейлор воинов и их армию или нет. Разбитая, заросшая грунтовка его, казалось, ничуть не беспокоила, он просто шел, не обращая внимания на грязь и лужи под ногами. «И даст ему те способности, которыми его атаковали», — продолжала Меркурий немного ошарашенно. «Так что, если на него снарядить обычных людей?» — спросила Венера. «Уже пробовали, повышенная стойкость из-за поглощенных жизней, и нападавшие, обычные люди, точно так же оказались выпиты. Так, козырная способность с силами временная, если он не поглотит атакующего, тогда способность становится постоянной». Тейлор нервно сглотнула, неожиданно осознав все, и что спящий обладает пачкой суперсил, помимо того, что в него кинут Тейлор воины, и почему в России не слишком спешили с ним бороться. Видимо, попытки были, закончились известно чем и потом все засекретили, дабы не кормить спящего новыми суперсилами. «Тейлор, твой выход», — донесся голос Меркурий. Тейлор грациозно взлетела и приземлилась посреди дороги, метрах в 50 от спящего, который остановился и теперь стоял, чуть наклонив голову, с легким любопытством рассматривая ее. «Фиксирую попытки воздействия», чуть слышно мяукала Луна, «эпицентр властелин», «корректирую защиту», «рассчитываю расход энергии», «тяни время». «Я, Тейлор Мун, воин добра, света и справедливости, несущая возмездие во имя Луны», воскликнула Тейлор, вскидывая лунный жезл. «Расширение костюма, дополнительное оружие, возможное как раз в силу того, что у Тейлор не было суперсилы и не приходилось тратить энергию на ее сдерживание». Мелькнула мысль, что избавить подруг от суперсил было бы просто замечательно. Мелькнула и пропала, ведь спящий забрал бы силы вместе с жизнью, а даже если нет, то это все равно означало бы решать за подруг, изменять их без согласия. «Твоя защита сильна», — сказал спящий. Голос у него был звонкий, проникновенный, обволакивающий. «Попытка воздействия на разум, Луна, отток энергии усиливается. Какой странный вкус у твоей силы», — улыбнулся спящий. «Погоди-ка», — встревожилась Юпитер, — «так он что, сосет энергию из костюма? Он умеет поглощать и преобразовывать, запасать энергию», — быстро заговорила Меркурий, — «и поглощать чужие суперсилы. Сейчас он пытается поглотить Тейлор, но защита костюма ему не дает. Так, ну-ка, Тейлор, приложи его силой любви». «Лунный жезл, в бой!» — закричала Тейлор, размахивая жезлом, как дубинкой. Особой нужды в этом, конечно, не было, просто попытка отвлечь спящего, не дать ему сосредоточиться. С кончика жезла сорвалась спираль ослепляющего света, обрушилась на спящего, словно бы утопив его в себе. На секунду все стихло. «Еще!» — раздался могучий выкрик. Из потока света могучим прыжком вылетел искрящийся спящий, рухнул на дорогу перед Тейлор, оставив в грунте глубокую вмятину. Тейлор словно бы парализовала на мгновение, но она стряхнула оцепенение, спасибо тренировкам, и чуть взлетела, отдавая новый приказ. Косы удлинились, метнулись вперед, пеленая спящего. Тейлор уже готовилась торжествующе крикнуть Венере, чтобы та стреляла, но тут же осеклась. Спящий успел закрыться своими щитами, и косы скользнули по сторонам, не сумели их пробить. Венера все же выстрелила, и щиты спящего разлетелись, но сам он успел сместиться, ушел перекатом в подлесок вдоль дороги. Лунный вихрь ударила Тейлор по площади. Конус света обрушился на лес, но тут же ударил ответный взрыв, гася собой атаку Тейлор. Еще треск, Юпитер атаковала с тыла, навалилась силовыми полями и кулаками, и спящий, с широкой улыбкой на губах, сошелся с ней в клинче. Щит на щит, кулак на кулак, и Юпитер взревела торжествующе, сумев заблокировать пару ударов спящего и сама пробив ему в грудь. «Назад!» — крикнула Меркурий. «Он просто качает энергию». Но Юпитер словно не услышала, снова налетела, и Тейлор ринулась на выручку подруге, благо лес уже был снесен предыдущим взрывом. Доносился громкий треск и топот, земля дрожала, Марс вела свою армию растений и животных на выручку сестре. Венера выстрелила цепью, и спящий сместился, словно видел выстрел спиной. «Нет!» — выдохнула Тейлор, резко прыгая вперед. Косы ее взметнулась, отбивая цепь в сторону, не давая той сжать и располовинить Юпитер. Отбив удался, но сами косы упали вниз. В интерфейсе костюма заморгали предупреждения о неисправностях манипуляторов. «Попалась!» — крикнул спящий в ухо Тейлор, беря ее в захват. Системы защиты взвыли вместе с Тейлор, и спящего отбросило прочь направленной вспышкой энергии. Он частично поглотил ее, частично отразил в спину Тейлор, придав ускорение и швыряя ее на Юпитер. Из леса как раз вырвалась первая волна дендроидов, и спящий подставился под удар. «Поберегись!» — крикнул он в полете. Тейлор, врезавшаяся в Вики, разумеется, поберечься толком не могла, но все же отпрыгнула, отлетела вместе с подругой, уходя от удара. «Частичное пробитие защиты Юпитер, откачка энергии, уноси ее оттуда!» — выкрикнула Меркурий. Тейлор так и сделала, взмыла выше, закрывая своим телом Юпитер, наблюдая краем глаза, как волна деревьев и животных захлестывает спящего. «Убери животных!» — продолжала командовать Меркурий. «Венера, давай!» Но вместо этого неожиданно дал сам спящий. Из мешанины деревьев вылетел огромный дендроид, брошенный сильно и метко, врезался прямо в Тейлор, которая, признаться честно, просто растерялась. Вспыхнули щиты, и тут же еще два дендроида врезались, уронили Тейлор и Юпитер на землю. Тейлор падать отказалась, остатками кос разодрала дерево вокруг, взмыла выше. Часть леса была разворочена, словно там прошла буря, и эта буря продолжала бушевать. Спящий отступал, деревья наседали, путь отступления устилали ветки, бревна, мертвые животные, разломанные деревья. Марс за спиной своей армии молчаливо управляла, гневно закусив губу, сверля кучу малу прожигающим взглядом. Венера и Меркурий, скооперировавшись, пытались достать спящего прямо через деревья, но выходило плохо, так как никто из них не мог летать. «Артемис, Луна, присмотрите за ней!» — крикнула Тейлор, почти роняя Вики на толстый слой листьев и снова взмывая в небо. «Только деревья!» — почти кричала Меркурий. «А я что делаю?» Просто кричала в ответ Марс. «Он слишком силен». Тейлор мчалась стрелой, наблюдая за полем боя. Замысел Меркурий был ясен и тактически правилен. Дендроиды Марс держат спящего, дабы тот не качал энергию, а Венера добивает, как губителя. Но спящий, как выяснилось, успел собрать в себе немало сил, и теперь крушил, ломал, жег, рассекал, рубил и выскальзывал, медленно, но верно перемалывая армию Марс в щепки и бревна. «Я задержу его!» — крикнула Тейлор, налетая бурей. «Лунный жезл, в бой!» В этот раз из жезла ринулся смешанный поток, вначале свет, затем град чего-то, вроде металлических шариков. Спящий подставил деревья Марс, закрылся щитами, и поток света расплескался о них, ослабив, и град шариков пробил защиту. Со свистящим звуком град измолочивал спящего и деревья вокруг, во все стороны летели щепки, стонала земля. «Давай!» — крикнула Тейлор, ныряя вниз. Косы манипуляторы частично регенерировали, и она добавила скорости, собираясь обрушиться на спящего, вбить его в землю, оглушить и оплести косами, повалить, в общем, повторить трюк с бегемотом в немного иной редакции. Однако вышло все немного иначе. Спящий словно бы сместился моментально, ударил ногой сверху вниз, и пуская щиты костюма отразили удар, Тейлор все равно со всей скорости врезалась в землю. Спящий рухнул сверху, словно спеша совершить нечто непотребное, и Венера выстрелила, тоже спеша, только прийти на помощь подруге. Спящий уклонился, и цепь Венеры пробила Тейлор, а системы костюма взвыли, заморгали красным. Саму Тейлор пронзила ужасающей болью, тут же, впрочем, пошедшей на спад, так как костюм начал ей что-то колоть, трястись и вибрировать. «Попалась!» — выкрикнул спящий. Ухватив цепь, он дернул за нее, рывком швыряя Венеру к себе. Та слишком поздно выпустила оружие, и спящий ударил, без затей, просто и сильно. Удар не пробил защиты костюма, но все же подействовал, швырнул Венеру в гущу деревьев, веток, продолжающей бушевать армии Марс. Не прошло и минуты, как Тейлор-команда оказалась неожиданно выведена из строя. Меркурий попробовала помочь Венере и тоже получила в глаз, а Марс, подошедшая ближе, дабы быстрее отогнать дендроидов и тоже помочь Венере и Мун, оказалась захвачена врасплох. Вишенкой на торте стало появление ослабленной и бледной Юпитер, не продержавшейся и секунды. «Вы, молодцы», — признал спящий, с предвкушающей улыбкой на губах. Он стоял, подбоченившись, казалось, совсем не задетый состоявшимся побоищем. Одежда его была в порядке, дыхание оставалось ровным. Остатки дендроармии отступили, так как попытки Марс натравить их только ухудшали положение и дважды сорвали попытки Тейлор контратаковать и один раз просто улететь, разорвать дистанцию. «И вы прямо сочитесь энергией», — продолжал предвкушающим тоном спящий, с силой втягивая воздух ноздрями, словно впитывая ароматы энергии бзыков. «Ох, не зря я вчера проснулся раньше срока, ох не зря, а вчера мы убивали скверн», — подумала Тейлор, сквозь туман в голове и тяжелое дыхание. «Очевидно, что проблема недостаточной энергооснащенности костюмов снова вылезла и подвела команду. В случае Тейлор, возможно, дело осложнялось еще и ее раной, а также просто ударом Венеры, сломавшим что-то в системах костюма. Со сквернами было иначе. Тейлор команда перемещалась порталом, наваливалась впятером, распределив роли. Работали четко, слаженно, убивали быстро, благо фигуры скверн были нечеловеческими, не вызывали моральных страданий. Казалось, что и со спящим будет так же, подстерегут, одолеют, особенно заранее подготовившись. «Это прямо подарок мне к пробуждению, пять таких сочных, прекрасных девушек». Тейлор аж поперхнулась, и только секунду спустя сообразила, что спящий говорит об энергиях, не о физических телах, которые, может, и были прекрасны, у той же Лили или Виктории, например, но точно не у Тейлор. А вот энергии, высасывание суперсил, отчаяние захлестнуло Тейлор, и она приказала себе не поддаваться, но выходило откровенно плохо. «Не спеши разевать рот на то, что тебе не по зубам», — неожиданно прогремел голос сверху. «И не спеши праздновать победу». Тейлор перевела взгляд, попробовала приподнять голову. Там, в воздухе, висели две прекрасные девушки, в очень знакомой форме. Парили, приобняв друг друга за талии. «Тейлор Уран!» — выкрикнула дракон. «И Тейлор Нептун!» — выкрикнула Нарвал. «Прибыли на помощь!» — объявили они синхронно и стукнулись кулаками. «Не болтайте!» — прошипела Меркурий. «Действуйте!» «Вообще-то мне всегда хотелось сказать такое», — заметила дракон. «Это раз и...» Спящий ударил, вспышками, землей, какими-то искажениями пространства, вырываясь из клетки силовых полей, в которую его заключила Нептун. «Цунами силовых полей», — пропела Нептун Нарвал, вскидывая руку. Сверкающая радужным волна силовых полей, бритвенной остроты, всесокрушающей мощи, словно бы ринулась сверху вниз, сметая атаки спящего. Тейлор подхватили и потащили, и она увидела, что небольшие летающие роботы хватают и несут прочь других Тейлор-воинов. «Вы!» — крикнул спящий, но его крик утонул в треске полей. Волна силовых полей накатила, омыла и схлынула, и Тейлор, зависнув в воздухе, увидела, что атака Нарвал смела все и вся. Спящий, иссеченный, но еще живой, стоял в рукотворном кратере. «Ярость Урана!» — выкрикнула дракон. С небес ударил луч, смел защиты спящего, словно их и не было, и аннигилировал его самого. Налетевшая стая роботов выставила щиты, прикрыла силовыми полями, не давая волне взрыва разойтись. «Что это было?» — пробормотала Сара под нос. «О, небольшая модификация одной штучки, которой хотели уничтожить Луну, так что спящему тоже хватило», — с улыбкой ответила дракон, снова приобнимая Нарвал за талию. Тейлор на мгновение показалось, что они сейчас поцелуются, и она озадаченно моргнула. «Как вы тут оказались?» — спросила она вслух. «Прибыли на помощь, пускай и опоздали немного с помощью против скверн», — пока я готовила горячую пушку», — объяснила дракон. «Порталом, на кораблях, очень-очень быстрых кораблях», — промурлыкала дракон. «Даже несмотря на побоище, раны и гибель спящего, в воздухе прямо разливалось игривое настроение», захлестывала с головой. Тейлор нахмурилась, напоминая самой себе, что вся эта игривость не отменит одного печального факта: они проиграли. И против бегемота, значит, тоже не справились бы, не помоги им триумвират. «Еще увидимся», — крикнула дракон, взмывая в воздух вместе с Нарвал и ордой своих роботов. Глава 9. 23 октября 2009 года. Германия, окрестности Франкфурта. «Может подождать?» – спросила Тейлор. «Отдохнуть, например?» – решила признаться, мотнула головой Эми. «Надо признаваться, иначе оно так и будет откладываться, откладываться, и все опять покатится вниз по наклонной. Найдется сотня причин, важных, правильных, нужных причин, вроде неразглашения информации перед другими обладателями суперсил без костюма, и...» Она оборвала сама себя, махнула рукой. Тейлор, словно набравшуюся мудрости от едва не состоявшегося поражения, теперь разрывала пониманием. По уму ими стоило бы промолчать, но действуй, Тейлор, по уму, стала бы она помогать Луне, не стала. И освобождение признания, чтобы иметь возможность действовать с чистым сердцем, оно тоже не относилось к области ума. «Луна?» – все же спросила Тейлор. «Артемис, вы оценили риски? Все это косвенно и приблизительно?» – неохотно отозвалась Луна. «Мы не можем дать никаких гарантий, но это другие сущности», — подхватил Артемис густым кошачьим басом, «не те, что разорил дома наших создателей, и они могут быть не в курсе возможностей БЗЭК. К тому же нарушенный цикл, малое количество угроз С-класса, меньшая эскалация конфликта, все это существенно повышает шансы». «Шансы на что?» — педантично поинтересовалась Сара. «Шансы на то, что раскрытие вас, как Тейлор Воинов, перед родителями Марса и Юпитер, не возымеет никакого негативного эффекта и ни о чем не предупредит китов». «Так, погоди, погоди, погоди», – зачастила Вики. «Так, тогда и в той ситуации в Бостоне, когда Меркурий навязалась нам силой, мы не могли рисковать», – твердо ответила Луна. «И я сомневаюсь, что другой умник справился бы со вскрытием тайн бегемота так же хорошо, как Меркурий». Вики не стала возражать, лишь чуть дернула головой, а Тейлор опять подумала о двух блондинках в одной команде. «Сейчас риск необходим», — продолжала Луна, «потому что это препятствие мешает работе команды. Может, тогда не стоило отсылать родителей?» — растерялась Виктория. «Нет, мы все сделали правильно», — ответила Эми, затем поджала губы, выдохнула и снова согнулась, выругалась, стукнула кулаком по ближайшему дереву. «Проклятие! Столько слов, столько тренировок, столько битв, а я трушу. Я тебя понимаю», — пробормотала Тейлор. «Можно сделать хитрее», — вылезла Сара. «Ты не можешь признаться, но если тебе зададут вопрос, ты же не будешь лгать?» «Нет», — мотнула головой Эми, — «не буду». Голос ее звучал глухо, а сама она смотрела куда-то в землю. Как-то Тейлор до этого момента недооценивала, насколько костюм поддерживает Эми, придает ей уверенности, как Тейлор Марс. «Значит, тогда делаем все очень просто», — продолжала Сара, взмахивая руками и блестя зелеными глазами. «Приходим в клинику и навещаем ваших родителей, в наших обычных обликах, именно, как Эми, Вики, Сара, Тейлор и Лили. Видеозаписи нужно будет подчистить или проследить, чтобы они не ушли дальше клиники, разумеется, и, возможно, возникнут какие-то трения с персоналом, но сомнительно». «Трения, Лили, разве визиты родственников уже запрещены?» «Мы, несовершеннолетние», ухмыльнулась Сара, «и придем не в облике Тейлор Воинов. Могут попросить документы, могут поинтересоваться, где тот, кто нас сопровождает». «ПФФ», — фыркнула Луна, неожиданно принимая облик стройной, красивой женщины. «Пойдет?» Сара аккуратно подвигала чуть приоткрытой челюстью, затем признала. «Да, это снимает практически все проблемы, раз уж документы у тебя, Луна, точно будут в порядке». «Не сомневаюсь», — мелодично отозвалась бывшая кошка, оригинальнее оригинала. «Мда, кошачий акцент, это неожиданно», — хохотнула Сара, «но что возьмешь с этих иностранцев, которые не говорить по-немецки?» «Да, и они переместились во Франкфурт, где взяли машину на прокат и поехали в клинику». Тейлор, прижавшаяся к Луне, спросила тихо: «А почему кошки?» «Ты сильно доверяешь другим людям», — ответила Луна. «А каутикам доверяют все, РРР, и правду, мяу акцент». «Не проблема», — вылезла с другой стороны Луны Сара, подмигнула Тейлор. «Ты, наша тетя, Эми и Вики подруги, ты не говоришь по-немецки, у тебя акцент какой-нибудь Миссисипи, а говорить буду я, на чистом немецком, с костюмом любой сможет», — отозвалась Лили. «Разумеется, не стала спорить Сара, на любом языке мира, так что можешь говорить и ты, неважно, мы же просто стремимся сократить количество подозрительных моментов, а не меряемся, у кого больше, лучше, толще». Это вроде как всех примирило, и в клинику они завалились дружной компанией. Проблем не возникло, подозрительностью никто не страдал, тайных записей не вел, и их быстро допустили к Марку и Кэрол. План, предложенный Сарой, был прост, понятен и не лишен элегантности. Навестить родителей в клинике, поболтать, заверить, что дома все в порядке и в общем-то зародить в Кэрол и Марке сомнения и подозрения на тему того, как дочери попали в другую страну, и почему дядя Нейл с тетей Сарой все это допустили, и в итоге эти подозрения должны были привести к появлению вопросов. Вопросов, на которые можно было дать правдивые ответы, раз уж так оказалось легче, чем признаваться самим. У Вики тоже как-то язык не особо поворачивался вбегать с криком «Мама, я Тейлор Войн», и поэтому план Сары был принят безоговорочно. Также, в качестве подкрепляющего плана, было решено все же прислать приглашение от мистеров, всей новой волне, приглашение перебраться в Германию и бороться с Гессельшафтом. Даже если бы Марк и Кэрол ничего не спросили бы, то Эми и Вики отказались бы переезжать, снова прозвучали бы вопросы, с правдивыми ответами. Если же никаких подозрений не возникло бы, и родители Эми и Вики отвергли бы предложение перебраться в Германию и вернулись в Брактон-Бей, то следовало просто развести руками и продолжать действовать, без оглядки на них. Рано или поздно вопросы бы возникли, или не возникли, что тоже решало проблему, практически полностью, за исключением момента с совестью Эми. «Виктория?» – удивленно спросила Кэрол, открыв дверь. «Эми, что вы тут делаете?» «Приехали навестить вас», – ответила Эми, как и договаривались. «Повидать, помощь с лечением, если потребуется». Но она и сама видела, что не потребуется. Воздействие ее силы, без боязни сорваться, вкупе с отрывом от Брактона и давящей обстановки, а также помощью специалистов клиники сделали свое дело, по крайней мере внешне. Марк, выглянувший следом, улыбнулся так, как никогда не улыбался, даже в свои хорошие дни, когда его депрессия свирепствовала не так сильно. Кэрол сделала приглашающий жест. «Не стойте, входите. О, вы с подругами». И Кэти Муниу, коротко представилась Луна. «Муниу», чуть нахмурилась Кэрол, словно пыталась припомнить, где слышала такую фамилию. Папа любил все азиатское, включая маму, намекающе улыбнулась Луна. Пропустив всех внутрь, денег на лечение Тейлор Войны не пожалели, и палата больше напоминала номер люкс из пятизвездочного отеля. Кэрол обняла Викторию, а затем и Эми, причем крепко и искренне. Эми сдавленно ахнула. «Ну-ну», усмехнулась Кэрол, «не так уж, у нас будет сестричка», выпалила Эми в спину Виктории, которая как раз обнималась с отцом. Вики и Марк синхронно вздрогнула. Затем Марк расплылся в улыбке, а Вики стремительно покраснела и убежала куда-то вглубь палаты. Тейлор припомнил рассказ про гормональную бомбу и дразнили про кроликов, и тоже стремительно покраснела. Нет, она, допустим, желала отцу счастья, но представить, чтобы он нашел новую маму, а потом еще и сестричку Тейлор. А еще говорят, что современная молодежь распущенная и бесстыдная, демонстративно закатила глаза ими, но... Кэрол посмотрела на Марка. «Нет, мы старались, но, сроки. Ладно, я не буду демонстрировать свой медицинский цинизм», устало улыбнулась Эми. «Просто поверьте моей силе, ладно, ладно». Тейлор же думала о том, что весь медицинский цинизм буквально час назад куда-то делся, или нет. Если Эми было легче обсуждать с родителями зачатие своей сестры, чем признаваться в тейлоризме, или... Тейлор оборвала саму себя и посмотрела в сторону Сары. Та подмигнула и продолжила наблюдать за семейной сценой. «Дорогая, тогда тебе опасно сейчас выходить в поле», — встревожился Марк. «А вы собрались выходить в поле?» — встревожилась Эми. «Вначале нет», — охотно объяснил Марк. «Мы лечились и, ГХМ, лечились. А потом как-то все резко наладилось, и неожиданно мы поняли, что здесь немного скучновато». Эми коснулась его руки и кивнула. «Скучновато, да», — Марк бросил взгляд в сторону самой Тейлор, Сары, Лили и Луны, то есть Кэти Муниу, «но оно полезно для лечения, как нам сказали. Однако же хочется выйти на улицы, размяться, ощутить сражение со всем пылом и весельем юности, то, чего я так давно не испытывал. Перед глазами Тейлор неожиданно заморгал значок опасности, а в ушах раздался голос Луны. «Тейлор, воины, у нас проблема. Большая?» – спросила Сара. «Огромнейшая. Только что из лаборатории дракон в Брактон-Бей похищен один из бзыков». Никто ничего не ответил вслух, но молчаливый вопрос, «красть у дракон?» – повис в воздухе. Призрачные сталкеры ей помогали, в том числе и драконоборцы. «А чего все замолчали так внезапно?» – спросил Марк. «Я что-то не так сказал, мы просто онемели от счастья, первой нашлась». «Как ни странно, Лили, а не Сара, ведь Вики и Эми столько рассказывали о вашем бедственном положении. Приятно, что у наших дочерей появились такие подруги», — ответила Кэрол. «Да быстрее же», — взвыла Луна по внутренней связи. «Чего быстрее, никуда не денется», — отозвалась Сара, печатавшая при помощи глаз быстрее всех. «В том-то и дело, Луна вроде бы вещала механически, но картинка, как кошка рвет на себе шерсть, не покидала взора Тейлор. Там снята активация». Ну почти снята, дракон как раз возилась с механизмом, и самой дракон в городе нет, она и нарвал в Японии. Устройство дракона и удаленная связь. «Я уже начал захват города», — вклинился Артемис. «Это не то», — продолжала завывать и рвать на себе шерсть Луна. «Тот, кто похитил костюм, знал, зачем он шел, а значит, может проломиться и сквозь остатки защиты, активировать бзек, но без защиты, и тогда все, вот такая информация точно уйдет к сыну». Тейлор вздрогнула и остальные тоже. «О, не надо бояться», неправильно поняла их Кэрол. «Подруги, это прекрасно, а так близко принимающие к сердцу наши проблемы и готовые поехать в другую страну, это прекраснее вдвойне. Кстати, где вы взяли деньги на билеты?» Сара ничего такого мне не сообщала. Сара Меркурий усмехнулась. «Мобилизация, отслеживание, роботы-дракон уже в пути». Продолжала паниковать Луна, Артемис. «Да-да», — отозвался кот, «но мы же все специально гибернировали перед отлетом, теперь час ждать». «Что гибернировали?» — спросила Лили. «Мы тоже чуть-чуть технари, как дракон, собирали свои штучки», — отозвался Артемис, «но выходило плохо, в основном потому что у нас лапки». Тейлор шлепнула себя по лицу. «Что такое?» Еще пуще встревожилась Кэрол. «Мама», вперед шагнула Вики, опередив Эми на полсекунды буквально. «Мы не тратили деньги на билет, потому что прибыли сюда порталом». «Порталом, да, потому что мы Тейлор воины. Юпитер, дай мне силу». Этот момент, с превращением, Лили столько заставляла их отрабатывать, что у Вики сработал рефлекс. Красочный выход, эффектное появление, ради образа, разумеется. Прятаться было поздно. И остальные Тейлор-воины тоже совершили превращение, а Луна перекинулась обратно в кошку. «А, ну как это?» – растерялась Кэрол. «Мы с вами», – шагнул вперед Марк. «Нет», – Эми отбросила его, не разрывая круга. «Мама беременна, ей нельзя и ты должен защитить ее. Да тут и месяца нет», – возмутилась Кэрол. «На Эверест на таком сроке можно подниматься. На Эверест можно, а в битву масок нельзя», – припечатала Тейлор Марс. «Да, кто бы ни похитил костюм, он силен». «Коварен, хитер и ему плевать на жизни и правила», — сообщила Луна, влетая в портал на пару с Артемисом. Затем портал схлопнулся, оставив старших Далланов в ошарашенном молчании. «Нам же не привиделось?» «Нет, наши дочери, Тейлор-воины, сразившие губителя, точно, и с ними две говорящие кошки, да, останемся еще в клинике, ага, и чего это мне нельзя быть супергероиней, у меня может организм требует, позвонишь местным героям, немедленно». Глава 10. 23 октября 2009 года, Брактон-Бей. В лаборатории «Дракон», упрятанной на одном из ее заводов, открылся портал и оттуда вышли Тейлор-воины. «Будем смотреть фильм про похищение», — поинтересовалась Тейлор, оглядываясь. «Настоящая мастерская настоящего технаря, сильнейшего технаря Земли Бет. Не вижу смысла», — заметила Венера, — «вначале надо вернуть костюм, потом все остальное. Не вижу проблемы». В тон ей отозвалась Юпитер, неужели за сталкер не проследили? Проследили, отозвалась Луна, в меру возможностей, которые у нас ограничены. Вы же вроде хотели наводнить все камерами, прищурилась Марс, поправила без нужды бант на груди. Хотели и наводнили, отозвалась Луна, так, чтобы не привлекать внимание властей. Речь идет о том же, из-за чего сталкер выбрали на роль похитительницы. Вмешалась Меркурий, ее сила... дающая ей возможность проходить сквозь твердые предметы, с ее же помощью она скрылась где-то под землей, ушла в ливневую канализацию и потом вынырнула где-то, где не было камер. «Выбрали», — насторожилась Тейлор, «ведь сталкер, лучшая подруга Эммы, которая все еще была не безразлична Тейлор, Пускай сама Эмма и повернулась к ней отнюдь не лицом, и как она стояла на защите сталкер против крюковолка, сбитой в трясущихся руках. «Я уже просмотрела видео, на ускоренной перемотке», тут же ответила Меркурий, и ей явно помогали, прикрывали снаружи, помогли пройти защиты, с электричеством, внутри, так что сталкер действовала не одна, соответственно, ее выбрали, так как она действовала в составе группы. «Стоп-стоп, погодите, но ведь можно же искать костюм», воскликнула Тейлор, мысли которой пришли в некоторый беспорядок. «Именно», воскликнула Луна, «но так как бзыки хорошо замаскированы, то и потребовалось наше, мое и Артемиса, личное присутствие в Брактоне для поисков, и наше общее отсутствие, включая отсутствие дракон, стало причиной того, что похитившие рискнули провести операцию», снова вылезла Меркурий. «Но они не могли знать», нахмурилась Лили. «Или могли, им помогали информацией, опять же изнутри, то есть почти стопроцентно из СКП, большего пока не могу сказать», отозвалась Меркурий. Тейлор тоже нахмурилась, думая о том, что они непозволительно расслабились. При всем кажущемся всемогуществе, кажется, победа над бегемотом вскружила голову сильнее, чем следовало. Или просто не надо было покидать дома, пускай тренировки и затянулись бы. «Есть!» – воскликнула Луна буквально секунду спустя. «Костюм удаляется куда-то на юго-восток, то есть в сторону залива и базы СКП», с мрачным удовлетворением подытожила Меркурий. Тейлор воины сорвались с места и выбежали из мастерской, Луна и Артемис остались. Мастерская находилась в центре завода, наполненного механизмами, станками, роботами, конвейерными линиями. Тейлор с удивлением воззрилась на коробки, в которых виднелся набор фигурок Тейлор-воинов, в частности самой Тейлор-Мун, с грозно встопорщенными косами и огромным жезлом в руках. Бегемот в той же коробке заранее выглядел побежденным, особенно благодаря линиям на груди и ногах-руках, там, где его можно было разъять на части, сломать атакой Тейлор-воинов, надо полагать. Тейлор так засмотрелась, что влетела в столб, погнув его. «А да», заметила со смехом Венера, «этот набор расходится лучше всех, хит продаж, так сказать». «А ты откуда знаешь?» машинально спросила Тейлор. «Слежу за продажами, деньгами и пиаром, готовлю», готовила крупное мероприятие, первое в цепочке. Роботы расступались, механизмы сдвигались, подлетели несколько мотоциклов, подхватили Тейлор Марс, Венеру и Меркурий, тех, кто не мог летать сам. Скорость сразу увеличилась, и Тейлор-команда вырвалась из недр завода. А во, вырвалась у Тейлор невольно. Возгласы других уроженок Брактона, Эми и Вики, показали, что они разделяют ее мнение. Всего полмесяца их не было в городе, а северная часть разительно преобразилась. Биотехнологиями и техника дракон сотворили настоящие чудеса, и Тейлор дала себе слово, что потом обязательно рассмотрит все как следует. «Чуть левее, даю наводку на приблизительное местонахождение», донесся голос Луны. Красная мерцающая точка двигалась быстрее, чем обычный человек, но Тейлор не взялась бы сказать, является ли это следствием силы сталкера или тем, что она едет на автомобиле, например, или тем, что она активировала костюм и теперь несется прочь в облике Тейлор-воина. «Добавьте скорости», — скомандовала Луна. «Опасно», — отозвалась Юпитер, «можно и влететь в кого-нибудь». Тейлор невольно обернулась на летающие мотоциклы, с остальными Тейлор-воинами на них. Венера деловито проверяла цепь, дротики на поясе, даже не глядя на дорогу. Меркурий пялилась куда-то в небо, руки ее подергивались, словно она наигрывала на невидимом пиано, в одиночку пытаясь заменить целый оркестр. Марс, с хищным оскалом алых губ, почти лежала на мотоцикле, вцепившись в руль, и явно пыталась сама прибавить скорости. «Марс, а вы с КП сообщили?» – выпалила Тейлор, косясь вправо, в сторону эльфийского лесопарка. «Сообщили», – ответила Луна, буквально секунду спустя после похищения. Пыль вроде столбом не стояла, то есть Марс не звала на помощь свою армию дендроидов. Не считала ситуацию смертельной, возможно. Тейлор покосилась на Марс и решила не спрашивать. «Тогда, может, поднимемся выше?» – предложила Тейлор не слишком уверенно. «Там можно разогнаться, мотоциклы не взлетят», – опять отозвалась Луна. «И сейчас дракон ведет их по картинкам с ваших, твоего и Юпитер, костюмов». Тейлор попыталась представить подобное, но тут же мозги задымились. Связь через полмира в реальном времени, управление многочисленной техникой. «Нет», — решила Тейлор, — «лучше в дела и не лезть и радоваться, что они на стороне человечества, а не противоположной». Терминатора с Земли Алиф они посмотрели, пока сидели в Альпах, знакомясь, так сказать, с достижениями культуры в области отображения и единогласно решили, что правильно СКП не пускает фильм в широкий прокат. Тут тебе и катастрофа, уничтоженная земля, и щедрые намеки на технари и их творения. В общем, один сплошной удар по имиджу. Тогда летим в прежнем темпе, отозвалась Юпитер, мы и так догоняем. Тейлор решила довериться Вике, у той было больше опыта полетов на низкой высоте. Собственно, они мчались буквально метрах в трех над землей, сопровождаемые вспышками фотоаппаратов и камер в телефонах, выкриками прохожих, гудением автомобилей, особенно высоких, которых Тейлор-воины просто огибали на ходу. Но в основном крики были одобрительные, приветственные и призывающие задать жару злодеям. «Приятно, когда люди в тебя верят», — выкрикнула Юпитер радостно. «Поднажмите, мы уже близко». В голосе Марс слышался нешуточный азарт. Виднелся залив и база СКП в нем, оживленный порт и здание ассоциации докеров почти прямо по курсе, и Тейлор невольно подумал об отце. В следующее мгновение мысли выбило из головы, а если бы не сработавшая защита костюма, то выбило бы буквально. Град камней, обстрел с земли, с невероятной силой и скоростью. Косы метнулись вперед, отбивая, закрывая собой Тейлор, вспыхнули щиты, по которым пошла рябь от попаданий. Рядом попала под град Юпитер, и ее щит отразил первые два удара, но и только. И без того ослабленная после сражения со спящим, Вики камнем устремилась вниз. Тейлор метнулась следом, подхватывая и тем самым открыла для обстрела мотоциклы с остальными Тейлор-воинами. Дракон уже тормозила транспорт, а Луна и Меркурий выкрикивали предупреждение, но все равно все немного запоздало. Тейлор поймала Юпитера у самой земли, стукнулась сапогами об асфальт подозрительно пустой улицы. Сбоку выскочил какой-то громила, в униформе докеров, размахивающий битой. Тейлор инстинктивно ударила косами, но громила отбил их, прорвался ближе, практически в упор. Стоило бы выкрикнуть шутку про сапог, но Тейлор просто ударила ногой, слегка запаниковав. Громила отбил сапог битой, погнувшийся в процессе, но его все же отбросило общей отдачей. Громила ничуть не растерялся, ринулся в новую атаку, достав новую биту. Над головами что-то грохнуло, ухнуло, взорвалось дальше по улице, но Тейлор даже не посмотрела, так как к громиле присоединился еще один. Не громила, да, обычный мужчина, но с таким же безумным взглядом и ножницами в руках. Цепь правосудия. Венера, соскочившая с мотоцикла, ловко зацепилась за стену здания, перелетала, ударила цепью, пробивая руку с ножницами. Громила отбивал в этот момент косы, но не отбил, манипуляторы разделились, разрезали биту на 10 кусочков. Тот, что с ножницами, ухватил один из кусочков в полете, попытался взрезать цепь, затем себе руку. «Сила любви спасет тебя, я-я-я», пропела Венера, скользя вниз. Низкий, крепкий каблук ее туфелек врезался в обладателя ножниц, и тот обмяк. Тейлор же ударила громилу, добавляя силу костюма, и тоже вырубила его. Делать это с Юпитер на руках было неудобно, но Тейлор справилась. «Где остальные?» — крикнула она. «Быстрее! Вперед!» — донесся выкрик Меркурий с крыши. Юпитер тоже очнулась, и они помчались втроем, оставив непонятных безумцев лежать на улице. Тейлор хотела спросить, как Вики, но решила, что не время, и что Слава знает, что делает. Тем более, что они мчались на выручку Эми. Тейлор Марс сражалась с еще безумцами. Один из них был вооружен пистолетом для гвоздей, другой размахивал циркулярной пилой, к счастью выключенной. Третий размахивал гаечным ключом, но с места не сходил, так как был по пояс в пене. Рядом с Марс с огромной скоростью нарезал круги скорость, но толку с того было немного. Безумцы орудовали своим странным оружием с таким запредельным умением и скоростью, что сам скорость был вынужден двигаться в десятки раз быстрее обычного человека. Соответственно, его удары по безумцам были не сильнее детских шлепков, пускай и многочисленных. Тем не менее, он хоть как-то помогал Марс, опрометчиво влетевший в драку, держаться. Куда торопилась Марс, было ясно, ведь дальше по улице, среди пяти столкнувшихся машин, металась сталкер, пытаясь сбежать. Ее окружали, с электросетями и шокерами, какого-то зловещего вида приборами. Сталкер отстреливалась, ныряла в машины, била с умением и опытом, и два тела нападавших уже лежали на асфальте. Еще десятеро продолжали надвигаться. «Ублюдочный сын!» — крикнула Меркурий сверху. Затем там грохнуло выстрелами два раза. «Не время ругаться», — заметила Лили, тем более на публику. Они уже практически зашли в тыл нападавшим на Марс, когда на них выбежала еще дюжина безумцев, вооруженных чем попало, от грабель для листьев до степлера. Сверху загрохотали еще выстрелы, неподалеку шлепнулось тело, голова разлетелась об бордюр. В толпу с электросетями и шокерами влетел какой-то безумец, взорвался, разбрасывая всех. Здание неподалеку затряслось и содрогнулось, вылетели стекла, словно внутри что-то взорвалось. Тряска усилилась, словно внутри дрались великаны, но Тейлор было не до того, она с трудом отбивалась от наседающих безумцев. Часть из них была в униформе ассоциации, и Тейлор захлестывали нехорошие предчувствия, обессиливали, лишали воли сражаться. «Это не ругательство», — выкрикнула Меркурий. «Марс, да сделай уже что-нибудь». Но Марс было не до того. Она сумела парализовать двоих, но паралич оказался не мгновенным, и ее успели ударить несколько раз. Защита костюма спасла, но все равно Марс оказалась выведена из строя на некоторое время. Меркурий на крыше с кем-то сражалась, при поддержке мисс ополчения, Юпитер попыталась наскочить на сталкер, помочь и отобрать костюм, но опять попала под обстрел камнями. «Либо убивать их, либо нас сейчас сомнут», — сообщила Венера. Тейлор аж замерла на мгновение. «Убивать на публику?» Но Венера явно не шутила, уже била цепью, чтобы ранить, и чуть не отсекла пару конечностей. «Понятно, что пиар должен отступать перед выживанием, но такое, в родном Брактоне». После стольких тренировок на сдержанность, и нападавшие как знали, Тейлор неожиданно сообразила, крикнула.